В общем, Горбанюк понял, что его превращают в существо, недостойное быть генералом советской армии. Тут плохое, надорванное войной сердце Григория Сергеевича мелко и часто забилось, дало несколько перебоев и вынудило его быстро сунуть под язык крошку нитроглицерина. Нет, ему не было страшно, что Инна не даст развода. Разве дело в том, записаны они Стасе или нет? Стасю он любил, и никакие силы не могли бы его заставить покинуть эту добрую, сильную, уютную и милую его сердцу женщину. Дело было куда страшнее и непоправимее. Он не мог представить себя без армии. Вопрос тут стоял, разумеется, не в генеральстве. Генералство было лишь свидетельством того, что та армия, которой он отдал себя безраздельно, оценила своего даровитого солдата, сделав его генералом. Теперь же его лишат права быть даже рядовым. Его демобилизуют. Вот что было поистине страшно и непоправимо, и вот что сразу почувствовала Тася. Разобравшись в том, чего он поначалу не понимал, Григорий Сергеевич ужаснулся и стал защищаться страстно, но так при этом неумело, так бесхитростно, так необдуманно, что проиграл последнюю надежду выйти хотя бы не облитым грязью с ног до головы из этого зала. В разводе ему, разумеется, отказали. Что же касается до иска Инны Матвеевны, то он был полностью удовлетворен. Прямо после оглашения приговора Горбанюк кинулся искать деньги взаймы. За все эти годы Инне причиталась порядочная сумма. Он хотел отдать все сегодня же. И снова подал на развод. Товарищи и начальство генерала Горбанюка не только не выразили ему никаких претензий, наоборот, ему даже посочувствовали. Мало ли что бывает в жизни, дело мужское. Горбанюк вспылил, он был честным человеком, честным всегда и везде. Такая поддержка его оскорбила. Он генерал советской армии. Нельзя жить генералом с такими обвинениями. Он якобы бросил жену и ребенка и налгал про ее письмо. Нет, он докажет, что не налгал. Докажет. Большое начальство даже удивилось. Ведь ему абсолютно верят. Никто не сомневается в его порядочности. «Мне не верит советский суд», — сказал Горбанюк. И осведомился, может ли быть свободным. Уж на этот раз Инна Матвеевна дело бы, несомненно, проиграла. Григорий Сергеевич привез в Ленинград всех тех, кто знал про письмо Инны. Их было трое, остальные четверо погибли. Близкими друзьями Горбанюка были офицеры переднего края, их случалось убивали. И адвокат у него теперь был настоящий, тот самый в академической шапочке, который отказался помочь Инне. Этот старик понимал, что такое понятие «честь». Но до второго рассмотрения дело не дошло по той причине, что в ночь перед судом Григорий Сергеевич скоропостижно скончался. Еще в 42-м полковник Горбанюк, что называется, надорвал себе сердце, оно у него засбоило, и еще тогда ему сказали, не без иронии, правда, что любое волнение — может стоить ему жизни. «Слушаюсь», — усмехнулся Горбанюк, — «постараюсь не волноваться». И ему, и див-врачу, разговор не казался нелепым, несмотря на то, что оба знали цену такого рода увещеваниям, да и волнение волнению рознь, что страшнее для болезненно честного человека, чем надругательство именно над его честью, над его порядочностью. В ночь перед его смертью они долго болтали, Горбанюк и Тася. Все им теперь казалось поправимым. Военное инженерство, конструкторские дарования у Григория Сергеевича никто не отнимет. Пойдет в КБ, возглавит группу, доведет до кондиции одну задумочку. С деньгами наплевать, вот из долгов выкрутится, а дальше не пропадут. Тася пойдет работать, например, в детсад, там и Витька прокормится. Слухом же про эту так Тася называла Инну.